Всю вторую половину дня я прятался в гараже, опасаясь очередной порки. Но мать так и не позвала меня, и в конце концов голод и жажда заставили меня вернуться в дом для продолжения разговора. «Нет, нет и нет», — все твердил я матери. «Посмотри мне в глаза, Джерард!» «Но ведь я ничего не сделал, только посмотрел фотографию женщины. Я хотел спросить, кто она, но не осмелился ни тогда, ни потом. Совать нос в частную жизнь другого человека — страшный грех». Слово «грех» она произносила крайне редко. «Это все равно, что читать чужие письма и дневники или подглядывать в замочную скважину. Обещай мне, что ты больше никогда, никогда, никогда не сделаешь ничего подобного». Я пообещал, но это не остановило меня. И при первой же возможности я снова прокрался в ее спальню, только лишь для того, чтобы обнаружить, что ящик заперт, а медный ключик из тайника исчез. К концу летних каникул мать, похоже, забыла о моем проступке, но что-то изменилось, и я никак не мог понять, что именно, пока до меня не дошло. С тех пор, как мать поймала меня с фотографией, она ни разу не упомянула ни о Стейплфилде, ни о Виоле. Я вновь и вновь пытался завести разговор, но тщетно. На мать, казалось, тут же находил приступ глухоты, а взгляд становился совершенно отсутствующим, пока я не менял тему или просто не уходил ни с чем. Мне это казалось двойным наказанием. Разговоры о Стейплфилде были тем приятнее, что помогали смягчить ее вечно напряженное выражение лица. А теперь выходило так, что я своей дерзкой выходкой не только закрыл для себя волшебный мир материнского детства, но и лишил мать удовольствия говорить о нем. Я бродил по дому, стараясь быть поймальчиком или, по крайней мере, выглядеть таким, но ничего не помогало. Отец казался еще более далеким, чем обычно. Постепенно я убедился, что мать вовсе не перестала любить меня. В самом деле, чем старше я становился, тем сильнее она переживала и боялась за меня. В отличие от моих одноклассников, мне не разрешалось свободно гулять по городу, хотя я и не особенно к этому стремился. Мир, простиравшийся за пределами местных магазинчиков, представлялся зловещим, исполненным скрытых угроз в виде ядовитых змей, уличных хулиганов и мужчин с обманчивой внешностью джентльменов, которые на самом деле охотились за праздно шатающимися мальчиками. Даже чиновник из департамента статистики, однажды вечером постучавшийся в нашу дверь, был в глазах матери потенциальным похитителем детей. Если бы дома не оказалось отца, она так и не стала бы отвечать на вопросы статистика. Матери каждую минуту необходимо было знать, где я нахожусь. Если я хотя бы на полчаса позже возвращался из школы, то непременно заставал ее возле телефона в холле. Я знал, что составляю для нее смысл жизни. И все-таки тема ее прошлого, не только Стейплфилд, но и вся жизнь матери до приезда в Моссон, где она вышла замуж за отца, так и оставалась запретной. У нас были фотографии родителей отца, его сестры, ее мужа и детей, но материнских ни одной, если не считать свадебных и нескольких более поздних снимков. Свадебная фотография, где родители запечатлены на ступеньках мэрии Моссона в мае 1963 года, была черно-белой, и новобрачные сняты на ней одни. Никакой свадебной мишуры. На матери юбка, пиджак и туфли из категории практичных. 34 года. Эту цифру я потом узнал из моего свидетельства о рождении. 34 года жизни Филлис Мэй Хаддерли словно были стерты в тот самый миг, как она стала законной супругой Грэйма Джона Фримана. Отец подставляет ей левую руку, она неловко опирается на нее, он тоже как-то неестественно прижимает кулак к груди. Голова матери находится на уровне платка, который торчит из нагрудного кармана отцовского пиджака. Темный костюм отца не слишком ладно скроен. Рукава короткие, плечи обвисают. Жениха легко принять за отца невесты, хотя он всего на 11 лет старше. Нижняя часть его лица уже приняла несколько сморщенный обезьяний вид. Так выглядят старики, забывшие вставить в рот зубной протез. И хотя мать утверждала, что в день их свадьбы светило солнце, оба они выглядели замерзшими и полуголодными, словно действие происходит холодной английской зимой 10, а то и больше годами раньше, когда в стране еще действовала карточная система. Думаю, отец вряд ли знал о ее прежней жизни больше, чем я. Казалось, он от природы был начисто лишен любопытства. Его собственный отец, мой дед, был из семьи инженеров, проживавшей в Саутгемптоне. Он эмигрировал в Сидней в 20-е годы, женился, пережил времена Великой депрессии, отслужил механиком ВВС Австралии и открыл собственную автомастерскую. Дед был приверженцем вековых традиций английского качества, верным подданным правящего британского монарха, чей портрет украшал стену в его рабочем кабинете. Если бы мой отец захотел отобразить историю своей семьи, он наверняка прибегнул бы к показаниям микрометра и всяким там коэффициентам расширения, а характеризуя работоспособность, непременно указал бы, что допуск следует измерять даже не тысячными, а десятитысячными долями дюйма. Как чертежник, отец должен был бы хорошо ориентироваться в новой метрической системе, но дома мы пользовались исключительно британской. Что бы там себе ни думали в Мосонской средней школе, я твердо знал, что реальность измеряется в фунтах и унциях, футах и дюймах, цепях и фарлонгах, акрах и милях, и еще в каких-то странных библейских единицах, именуемых кьюбитами. Если не считать работы, у моего отца, казалось, была единственная цель — пройти по жизни как можно тише и незаметнее. Насколько я помню, мои родители спали порознь, хотя совершенно очевидно, что хотя бы раз в жизни они должны были разделить супружеское ложе. Отцовская комната чем-то напоминала монашескую келью. Дощатый пол, одинокая кровать, рядом тумбочка, гардероб, комод и единственный стул с высокой спинкой. В общем, бесхитростная обстановка. На комоде он держал вправленную в рамку фотографию матери, одной из немногих имеющихся в доме. На ней она стояла на крыльце в костюме, очередных практичных туфлях и натужно улыбалась. Как будто была не дома, а где-то очень далеко. Родители обращались друг к другу ласково, и я никогда не слышал, чтобы они ссорились. Каждое утро отец забирал с собой завтрак, который готовила для него мать, и отправлялся на работу в департамент землепользования. Он копался в овощных грядках, чинил автомобиль, ремонтировал что-то по дому. Все остальное время отец проводил со своими поездами. Поначалу эта штука предназначалась только мне. В углу гаража установили игрушечную электрическую железную дорогу на доске 6 на 4 фута, овальной формы колея с внутренней петлей, запасный путь, 2 станции, туннель под горой из папье-маше. Всего через несколько часов игра мне надоела. Тогда отец соорудил дополнительную колею, но и это не смогло оживить мой интерес. Шли годы, мы по-прежнему говорили о поездах Джерарда, а между тем железная дорога разрасталась, колеи множились, появлялись новые семафоры и водонапорные башни, так что вскоре нашему автомобилю пришлось отправиться ржаветь под открытым небом. Отец купил старый керосиновый обогреватель, чтобы зимой в гараже было тепло, а потом и подержанный кондиционер для борьбы с изнуряющей летней жарой. Дорога приобретала все более впечатляющие размеры. Вскоре в гараже остались лишь 2 узких прохода, по которым отец пробирался в дальний конец гаража, где у него было оборудовано рабочее место начальника станции. Стол, электрический чайник, старое вращающееся кресло и ряды выключателей, рычагов и циферблатов — все с кодовыми обозначениями на ярлычках, причем код хранился только в отцовской голове. Железная дорога была полностью электрифицирована. Не только поезда, но и стрелки, указатели, сигналы, даже миниатюрные звоночки. Отец сам закупал на всевозможных аукционах и распродажах необходимые компоненты — реле, соленоиды, реостаты, бесчисленные катушки с разноцветными проводами. Когда в гараже не работал кондиционер, оттуда доносился гул трансформаторов. У каждой ветки было свое расписание, а все станции носили названия английских деревень. Например, East Woking, Little Barnstaple. Но детище отца нельзя было назвать макетом или моделью. Это был самодостаточный, идеально организованный мир, в котором даже самая крохотная деталь в точности повторяла оригинал. Разве что человеческих фигурок там не было. У некоторых любителей мне случалось видеть толпы миниатюрных пассажиров на платформах, поля, на которых паслись фарфоровые коровы, любовно расписанные вручную. Но вселенную моего отца населяли исключительно поезда. Если бы не мать, чьи нервы он берег, я думаю, отец и сам с удовольствием переселился бы в свое убежище. А так он каждый вечер ровно в 10:27 загонял в депо последний поезд и с сознанием исполненного долга возвращался к себе. Перед сном мы с отцом любили перетирать то да сё. И лишь однажды это правило было нарушено, как раз незадолго до моего 18-летия, когда отец не пришел домой ни в 10:30, ни в 11. И мать нашла его мертвым за диспетчерским пультом, в то время как одинокий поезд на полной скорости все мчался и мчался по кругу. Если бы мне довелось увидеть фотографии Стейплфилда, возможно, они обеднили бы мое представление о поместье, насыщенное красками такой глубины и оттенками такой тонкости, которые были немыслимы в Моссоне. Но воспоминания о Стейплфилде, именно воспоминания, поскольку рассказы матери составляли в моем воображении настолько точный образ этого места, что я мог подолгу мысленно путешествовать там, посещать кузницу на деревенской улице, представлять себе Виолу, элегантную, седовласую, сидящую за письменным столом орехового дерева, заглядывать в две спальни на чердаке с их темными дощатыми полами, покрытыми персидскими коврами и окнами на щипцах, бросать взор на поля к югу от поместья, отмечая беседку на склоне холма, видеть все в мельчайших деталях. Эти воспоминания были единственной отдушиной в той мрачной жизни, на которую обрекла меня Моссонская средняя школа. Пока я не встретил, не знаю, как выразить точнее, свою невидимую подругу Алису Джессел.